Глава 7. Разговор с Ангелиной, а также посвящение в план нового рекрута. «Хиро, за кого ты меня принимаешь?» Нахмурилась девушка, но командир даже бровью не повел, и она продолжила. «Мне доложили, что твои люди несли тело в медицинский сектор. Оно было не в лучшем состоянии, но, судя по всему, еще живое. Иначе зачем ты его отправил туда?» «Я так понимаю, что ты не собираешься останавливаться», — холодно произнес Хиро, игнорируя ее слова. «С каких это пор на станции стало принято следить за другими бойцами? Скажу тебе прямо, мне такое поведение с твоей стороны абсолютно не по душе». «Следить? Это обычная предосторожность и наблюдательность», — усмехнулась Ангелина. «Или мне что, запретить своим людям выходить из каюты? Они просто оказались в нужном месте в нужное время, не более того». «Интересно, с каких пор твои люди получили доступ к закрытому сектору?» — приподнял одну бровь Хиро. «Они его и не получали. Достаточно было просто оказаться рядом с медицинским сектором», — глядя прямо в глаза, ответила девушка. «Так что не строй теории заговора, оно того не стоит». «Интересно», — еле слышно прошептал командир, но Ангелина хорошо его услышала. «Мои бойцы не ходили с телом по станции, а тем более не заходили в медицинский сектор с парадного входа. Может, ты об этом не знаешь, но из закрытого корпуса есть прямой путь. Твои люди никак не могли встретить моих бойцов». Хиро наклонился, положил подбородок на скрещенные руки и леденящим тоном продолжил. «И мне забавно от тебя слышать настолько наглую и банальную ложь». Ангелина скривилась от этих слов. «Если ты думаешь, что сможешь меня переиграть на моей же территории, забудь об этом, иначе наш союз продлится ровно до того момента, как мы разберемся с армией монстров, и разойдемся мы не друзьями и даже не товарищами». «Это угроза?» В глазах девушки плясали яростные огоньки. «Предупреждение. Не стоит тебе пихать свой нос в дела, которые тебя не касаются», — жестко произнес командир. «И пусть ты считаешь, что должна быть вовлечена в процесс расследования смерти Михаила, у меня на этот счет абсолютно другое мнение». «Чем ты лучше?» — выпалила Ангелина, которой больно стукнули по носу. «Скрываешь от союзников информацию, да еще и нагло врешь им в лицо. Для чего ты отправил своих бойцов по закрытому пути, если говоришь, что пленник мертв? Собираешься использовать его в своих целях?» «Пленник действительно мертв, и на этом мы закроем эту тему. Но я, так уж и быть, отвечу тебе на твои вопросы, чтобы между нами не возникло еще большее недопонимание. Первый. Куда, по твоему мнению, девают тела людей, которые умерли на станции? Неважно, по какой причине, естественной или же в ходе полученных ранений». Девушка напряглась и уже хотела ответить, как ее опередил командир. «В медицинский сектор, где Сара и ее подчиненные узнают причину смерти и проверяют тело на наличие вирусов или других различных бактерий, после чего труп подвергается кремации, а родственники или товарищи погибшего или же погибшей получают детальный отчет». «Хорошо, в это я готова поверить», — не унималась девушка. «Но тогда для чего нести тело через закрытый проход?» «Здесь все еще проще. Жители станции сейчас обеспокоены недавним происшествием, и подогревать их беспокойство трупами в мои планы не входит. Представь, кто-то из них увидит тело и решит, что на станции вновь произошло убийство. Даже если мои бойцы смогут переубедить одного, другие могут воспринять эту информацию по-своему. Начнется паника, а наша база станет считаться небезопасной. А если прибавить к этому то, что на нас в скором времени нападет многомиллионная армия монстров...» понимаешь, куда я клоню?» «Не дура, понимаю», — выдохнула девушка, которую, на удивление, объяснения Хиро удовлетворили. Или же она, по крайней мере, сделала вид, что это так. «С этим вопросом мы разобрались. Но еще остались другие. Опять же, они касаются недавнего происшествия, пусть и косвенно. Мне непонятна причина, по которой мои люди не получают права посещать некоторые места на станции. Тебе не кажется, что это неправильно по отношению к своим союзникам?» «Ангелина, мы же с тобой прекрасно понимаем, что на данный момент наш союз лишь на словах», — вздохнул Хиро. «И мы терпим друг друга лишь по одной простой причине, которая совсем скоро будет здесь». «Только ли?» — усмехнулась девушка. «Впереди еще финал, и нам к нему необходимо подготовиться. На нашей стороне целых 3 участника, и если мы сможем найти еще 2, то наша команда будет полностью укомплектована. Не думаю, что наши разногласия значат для тебя больше, чем жизни людей». «Ты права. Жизни людей для меня намного больше значит, чем все остальное», — согласился с ее мнением Хиро, отчего девушка заулыбалась. «Но это только в том случае, если ты сама не являешься угрозой для них. Пока мое мнение о тебе не из лучших, и ты уж прости, оно не на ровном месте появилось». «И что ты мне теперь предлагаешь?» — взорвалась девушка. «Как я еще должна доказать, что у меня абсолютно нет никаких скрытых мотивов?» «Начни с простого», — ухмыльнулся Хиро. «Перестань засылать своих шпионов во все щели на станции. Мне уже поступило не менее 10 докладов от службы внутренней безопасности, и я уверен, что это только те, кто попался. Боюсь даже представить, сколько ты их заслала для сбора информации». «Ты уверен, что шпионы все принадлежат мне?» Нашлась, что ответить Ангелина. «Станция на данный момент стала приютом для большого количества отрядов, решивших не присоединяться к ней. Не сомневаюсь, что почти все лидеры, а может даже и все, начали собирать информацию о своем будущем сопернике. Мы же оба понимаем, что если они не стали официальными членами станции, то у них есть на нее совсем другие планы». «Здесь ты верно мыслишь, но среди пойманных шпионов подавляющее большинство оказались твоими», — холодно произнес Хиро. «Можешь обижаться на меня или ненавидеть, но эту информацию мы получали не самым приятным образом. Думаю, что ты догадываешься, каким. Все шпионы сейчас находятся под стражей в закрытом корпусе, куда как раз-таки у тебя и твоих ребят нет доступа. Ты умная девушка, сможешь сложить 2 + 2 и до всего дойти сама». «Они хоть живы?» — помрачнела Ангелина. «Пусть их и словили на шпионаже, лишать жизни своих же союзников». «Живы, но еще долгое время пробудут под присмотром», — спокойно ответил командир. «И таковыми и останутся, если не попытаются что-то предпринять, чтобы освободиться. Я тебя предупрежу сразу, чтобы потом между нами не возникло еще больше конфликтов. Любой проникший на закрытую территорию без разрешения будет устранен. Даже не пытайся их вызволить. Сделаешь только хуже, и наши отношения станут еще более натянутыми, чем сейчас». «Я все поняла», — бросила девушка, резко вставая и направляясь к выходу. В проходе она все же обернулась. «Я надеюсь, что ты понимаешь последствия своих поступков. Мне бы очень не хотелось однажды сражаться с тобой, ведь моя основная цель — вернуть нашу планету в привычное всем состояние, а не стать ее единовластным правителем». «Твои цели благородны, но слишком наивны», — бросил ей в спину командир. «Мир уже больше никогда не будет таким, как прежде. Запомни это». Ангелина оставила последние слова командира без ответа, при этом сильно хлопнув дверью. Хиро остался в комнате отдыха в гордом одиночестве. Наконец-то их разговор с фаворитом состоялся в таком ключе. Оба высказали свое мнение и показали свою позицию. Все это произошло из-за того, что девушка начала слишком агрессивную политику сразу же по прибытию на станцию. Ее явно не устраивает место заместителя, особенно после того, как она долгое время считалась лидером довольно крупного по тем меркам отряда, поэтому делает все возможное, чтобы поднять свое влияние на новый уровень, что идет вразрез с планами Хиро. Ему пришлось осадить ее, пока та не наделала еще больше глупостей и не ухудшила отношения между двумя группировками. Не хотелось бы, чтобы члены станции разбились на несколько лагерей и устроили внутренние разборки, особенно в то время, когда к городу приближается армия монстров невиданных ранее размеров. Командир вздохнул, поднялся и сразу же переместился в медицинский сектор, в закрытую его часть, куда могут попасть немногие. Здесь уровень охраны был повышен, и в каждом помещении находилось по полдюжины элитных бойцов. Хиро кивал каждому из них, двигаясь в одному ему известном направлении. Остановился он около помещения, где заметил тех же самых охранников, которые раньше находились в комнате оборотня. «Как его состояние?» – сразу же задал вопрос командир. «Приемлемо. Он уже пришел в себя, но пока еще не может передвигаться самостоятельно. Глава медицинского сектора лично занимается его лечением», – моментально ответил старший. «Хорошо. На сегодня можете быть свободны. С завтрашнего дня отправитесь на другое задание, получите его у своего командира. От себя лишь добавлю одно». Голос Хиро стал тихим и завораживающим. «Запомните раз и навсегда, пленник, которого вы раньше охраняли, мертв. И если я узнаю, что кто-то из вас раскрыл другую информацию, будет исполнено». Внешний вид лидера МКС многое сказал охранникам. Они поняли, что держать рот на замке для них в приоритете, если хотят жить. Большинство бойцов среднего звена редко пересекается с Хиро, поэтому могут составить его психологический портрет лишь из слухов. Но эта четверка для себя навсегда уяснила: никогда не идти против него, что бы тот не предпринимал. Охранники быстро собрали свои небольшие манатки и также быстро испарились из помещения. Командир некоторое время смотрел им вслед, думая, а не слишком ли он мягко их предупредил. Если кто-то из них расскажет правду, последствия будут не самыми приятными. Эти мысли не давали Хиро покоя, поэтому он связался с Артуром. «Помнишь тех охранников, что раньше сторожили оборотня?» — сразу же произнес командир без приветствия. «Внимательно за ними наблюдай некоторое время, а также проведи детальный инструктаж. Они должны держать рот на замке, что их недавний пленник остался жив. Также сообщи всем остальным, кто видел его, оборотень мертв. И точка. Другого мнения ни у кого не должно быть». «Принял?» Моментально ответил генерал, как только Хиро закончил. «Кто из наших заместителей и старших офицеров должен знать правду?» «Никто. Только ты и Агния», — немного подумал командир. «Для всех остальных убийца Михаила мертв. Можете объявить об этом всем жителям станции». «Будет исполнено», — произнес Артур и отключился. У Хиро на душе сразу же стало немного спокойнее. Если за дело берется генерал, то все будет исполнено в лучшем виде. Об этом не стоит переживать. Осталось решить еще один крайне щекотливый вопрос. Инопланетный путешественник открыл дверь палаты и вошел внутрь. Здесь находилась Сара, Матвей, а также прикованный к постели Абмелаш. Последний явно находился не в самом лучшем расположении духа. «Вы совсем не жалели этого парнишку?» – подошла глава медицинского отдела, как обычно, держа в руках пухлую папку с документами. Даже несмотря на его повышенные регенеративные способности, он мог отправиться на тот свет после вашего избиения. «За что вы так с ним? Это какой-то враг?» «Убийца Михаила». Глаза Сары округлились, и она уже совсем по-другому посмотрела на своего недавнего пациента. Но это должно оставаться в секрете. Кто-то еще присутствовал во время его лечения из медицинского персонала. «Нет, только я и Матвей», – спокойно ответила Сара. «У остальных хватает своей работы, а мне в последнее время приходится заниматься в основном бумажной волокитой. Большинство раненых после недавнего сражения уже восстановились, а осталась лишь малая часть. За ними присматривает персонал». О том, что этот пациент жив, никто не должен знать. «Абсолютно никто! Ты меня услышал, Матвей?» Тот делал вид, что не при делах, но когда к нему лично обратился командир, быстро закивал всем своим видом, показывая, что все понял. «Составь отчет, все должно выглядеть максимально естественно. В отчете должно быть указано, что пациент был избит до такого состояния, что излечить его при всем желании было невозможно». А также дополнительно указано, что он прибыл в распоряжение медицинского сектора уже трупом. Все необходимые процедуры должны быть соблюдены, чтобы не вызывать ни у кого никаких сомнений. «Вновь что-то придумали странное», — улыбнулась девушка. «Мне, как врачу, неприятно таким заниматься, но если это ваша просьба, то я ее выполню». «Правда, придется немного покорпеть над документами и отчетом, но ничего страшного». «Спасибо, Сара. Ты, как всегда, меня выручаешь», — облегченно выдохнул Хиро. «С моей стороны это может показаться наглым, но я бы хотел с твоим пациентом переговорить с глазу на глаз. Сколько примерно времени потребуется до его полного восстановления?» «Завтра уже будет как огурчик», — заверила она. «Его навыки восстановления напоминают ваши. Заживает все как на собаке. Уж извините за такое сравнение. Мы тогда пойдем». Сара подхватила Матвея под руку и быстро вышла из комнаты. «И для чего нужно все это представление?» — с трудом ворочая языком, произнес оборотень. «Не хочешь потерять свое лицо перед подчиненными? Они же свято верят в то, что тронешь кого-то из них, и их главный босс и начальник Хиро собственной персоной разделается с обидчиком. А тут вот какая заковырка. Убийца одного из жителей не только жив, но еще и стал подчиненным их лидера». «Так ты признаешь меня своим повелителем?» Проигнорировал все остальные слова, вычленив «самое важное», бросил командир. «А у меня есть другой выбор», — вздохнул Апмелаш. «Ты так меня отделал, что даже родители не сразу узнали бы в том куске мяса своего родного сына. А еще держишь в заложниках мою сестру. Со всех сторон обложил, так сказать». «Ты сам в этом виноват». Хиро пододвинул к себе стул и уселся рядом с койкой, глядя на раненого. «Мои фамильяры не просто так взяли вас в плен. Среди них есть Суккуб, а также другие представители ранее поверженных в игре планет. Те, кто проиграл, но решил сохранить свою жизнь, несмотря на то, что им придется при этом испытать. Не думаю, что быть марионеткой в чужих руках – приятные ощущения». «Ты даже не представляешь, насколько это неприятно!» – со злостью ответил оборотень. «Особенно, если твой кукловод один из тех, из-за кого твоя родная планета оказалась уничтожена. Подчиняться этому ублюдку, видеть все и понимать, но без возможности сделать хоть что-то и при этом не сойти с ума. Поэтому я и искал таких, как ты. У меня есть возможность вернуть вам нормальное состояние. Естественно, не бесплатно», — улыбнулся командир. «В обмен на преданность и службу мне. Согласен, перспектива не совсем радужная и почти не отличается от марионетки, но все же отличается. Вы будете свободны мыслить и делать то, что пожелаете, а не действовать по чужому указу без возможности отказаться». «Одно дело служить кому-то добровольно, и другое быть марионеткой в руках этих ублюдков», — помрачнел Апмелаш. Если бы мне дали выбор, я бы, естественно, выбрал третий вариант». «Третий?» – сделал удивленное лицо командир. «Именно. Уничтожил бы и кукловода, и того, кто хочет сделать меня своей послушной пешкой», – кровожадно усмехнулся оборотень. «Но раз выбора у меня нет, то, конечно же, первый вариант. Снова становиться марионеткой у меня нет никакого желания. Но меня уже долгое время мучает вопрос, для чего вы сохранили мне жизнь и пошли на такие ухищрения, что даже обманываете своих собственных людей? Собираюсь использовать тебя, и мне важно, чтобы о твоем существовании никто не знал». «Использовать? Каким именно образом?» «Ты станешь моим личным шпионом в одной организации, именуемой Альянс Отверженных, и не просто шпионом, а займешь там достаточно высокую должность. Пришла пора раскрыть главный план, ради которого все это и затевалось». Идея об этом возникла спонтанно, когда Хиро увидел возможности оборотня. «Будешь докладывать мне обо всем, что там увидишь». «И ради этого вы пошли на все это?» – удивился Апмелаш. «Именно. И это только начало».